Мы долго молчали, обдумывая услышанное. Вот ведь как все могло повернуться. Но хорошо все, что хорошо кончается. И, как всегда, молчание нарушил Славка, любящий порядок. «Дед, а как запишем в календаре? Мне кажется, очень подходящий так записать. Декабрь, студень. Сказка об украденном солнце».